все же лучше жить без ноги, но жить. Только теперь О'Салливан сообразил, что машинально повторяет слова Веры. Воцарилась зловещая тишина. Тем временем Лев Спиридонович, убедившись, что строптивый американец уже под замком, вновь вошел в операционную. «Мне приказ забрать его, доктор», — сухо произнес он, показывая на Фултона. «С операционного стола? Он умрет без врачебной помощи», — попробовал возразить доктор. «У нас тоже есть врачи. Прошу не спорить», — повернулся к солдатам. «Забирайте». Санитары положили спящего Боба на носилки. Вера приблизилась к офицеру. «Лев Спиридонович», — тихо произнесла она, — «две минуты назад ему ампутировали ногу. Ему нужен специальный уход. У него он будет, не волнуйтесь», — уверил ее офицер. «Это в самом деле нужно было сделать?» Вырвалось у нее. «Хоть вы не задавайте таких вопросов, Вера Андреевна, а если у вас и в самом деле есть сомнения, спросите у своего мужа, он вам разъяснит». Летчики по-прежнему сидели в машине. Лишь теперь, когда глаза привыкли к полумраку, они смогли разглядеть друг друга. Прервал молчание Арон. «Когда русские с таким восторгом пили за наше здоровье, мне уже это показалось подозрительным. Но теперь, когда они собственноручно взялись за нас, чувствую, будет совсем весело». Заскрипела, открываясь дверь. Их ослепило солнце. Затем они разглядели носилки с Бобом. «И его тоже», — хрипло выдохнул Стан. Никто от изумления ничего не мог сказать. «Святая Дева!» — прошептал пораженный Регис. «Вышвырнуть раненого с ампутированной ногой?» «Нет!» — истерически выкрикнул Барни. «Это невозможно! В этой стране все возможно. Ты должен к этому привыкать!» — остудил его Арон. Дверь вновь со скрежетом закрылась. Машина тронулась, подпрыгивая на каменной мостовой. На поворотах носилки Боба швыряла от стенки к стенке. Напрасно пробовали они придерживать их скованными руками. «Что он делает? Здесь же раненый, словно мы скот!» — снова выкрикнул Барни. «А жаль, что не скот. Он здесь в цене!» — пробурчал Арон. А люди... Снова воцарилась тишина. В темноте Рик не видел лиц товарищей, но чувствовал, что каждый думает об одном и том же. В голосе Арона не было иронии, была лишь констатация факта. Камера была предназначена для четырех заключенных. Они оказались там в девятером, считая русского, оказавшегося здесь за компанию. Двухэтажные нары не могли вместить всех, поэтому Стан и Барни спали на полу, а их матрасы днем забрасывали на верхние нары. Зарешетченное окно было забито досками, сквозь которые просвечивали узкие полоски неба. «В этом тоже есть свой высший смысл. Можно смотреть лишь вверх, в светлое будущее», — пошутил Арон. Боба положили у окна, где не так чувствовалась вонь. Придя в себя и увидев, что у него нет ноги, Боб перестал разговаривать. Неподвижно лежал, глядя в потолок. Рик знал, что все утешения напрасны. Боб должен был пережить это сам. Сидевший с ними русский был тщедушным лысым человечком с мятым лицом и маленькими быстрыми глазками. Говорил свистящим шепотом, обнажая беззубые десны. Разговаривал в основном с Ароном, С остальными пробовал объясняться жестами. Он был инженером на какой-то фабрике и получил 5 лет за лень.